29. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страницы 135-136. Первое из шести московских писем Пушкина к жене. Последний цикл их переписки. О Брюлове. Смотрите очерк Криднер. Клиндер. Модный в Петербурге художник. Перовский. Писатель, близкий, знакомый Пушкину. Акулова. Окулова. Е.А. Не исключено, что Пушкин был на ее свадьбе с Дьяковым, поскольку Акуловы были в родстве с Нащекиным. Толстой Ф.И. В 1829 году он ввел Пушкина в дом Гончаровых и сделал предложение от имени поэта. Свадьба Марии Вяземской. Пушкин, конечно, знал о предстоящем 22 мая бракосочетании дочери Вяземского с П.А. Валуевым, но не имел полномочий говорить об этом москвичам. Конец примечания. 4 мая. Москва у Нащекина, противу старого Пимена, дом госпожи Ивановой. «Вот тебе, царица моя, подробное донесение. Путешествие мое было благополучно. 1 мая переночевал я в Твери, а 2 ночью приехал сюда. Я остановился у Нащекина. Он обставился щегольски. Жена его очень мила, он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали бог знает о чем. Я успел уже посетить Брюлова. Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он мне очень понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного? Невозможно, чтобы он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя. Пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты прусака Криднера. Мне очень хочется привезти Брюлова в Петербург, а он настоящий художник, добрый малый и готов на все. Здесь Перовский его было заполонил, перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюлов на силу от него удрал. Домик Нащекина доведен до совершенства, не достает только живых человечиков. Как бы Маша им радовалась». Вот тебе здешние новости. Акулова, долгоносая певица, вчера вышла за вдовца Дьякова. Сестра ее Варнава сошла с ума от любви. Она была влюблена и надеялась выйти замуж. Надежда не сбылась. Она впала в задумчивость, стала заговариваться. Свадьба сестры совершенно ее помутила. Она убежала к Троице. Ее на силу поймали и увезли. Мне очень жаль ее». «Надеются, что у ней белая горячка, но вряд ли. Видел я свата нашего Толстого. Дочь у него также почти сумасшедшая, живет в мечтательном мире, окруженная видениями, переводит с греческого анакреона и лечится омеопатически. Чедаева, Орлова, Раевского и наблюдателей, которых Нащекин называет 13, еще не успел видеть». С наблюдателями и книгопродавцами намерен я кокетничать и постараюсь как можно лучше распорядиться с современником. Вот является Нащекин, и я для него оставляю тебя. Целую и благословляю тебя и ребят, кланяюсь дамам твоим. Здесь говорят уже о свадьбе Марии Вяземской. Я секретничаю покаместь. Прости, мой друг, целую тебя еще раз. Пушкин Наталье Пушкиной». 4 мая 1836 года из Москвы в Петербург. 30. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 136-137. Солнцевы. Солнцовы. Е.Л.И.М.М. Тетка Пушкина и ее муж. Хомяков А.С. Женился на Екатерине Языковой, младшей сестре поэта. Насчет пощечины Соловьева-Гринвальду какой-то искаженный слух, испорченный телефон в эпоху, когда еще далеко было до телефона. И далее политика, приятельница Натальи Пушкиной, сыгравшая неприглядную роль в развитии преддуэльных событий, кое-кого довела. Николая I. Прекрасная брюнетка, в которую якобы влюблен Карамзин, скорее всего, сама Н.Н. Все это, конечно, шутка Пушкина. Конец примечания. Вот уж 3 дня, как я в Москве, и все еще ничего не сделал. Архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал, с Солнцевым на поклонение не бывал. Что прикажешь делать? Нащекин встает поздно, я с ним забалтываюсь. Глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать, и день прошел. Вчера был у Дмитриева, у Орлова, Толстого, сегодня собираюсь к остальным». Поэт Хомяков женится на Языковой, сестре поэта. Богатый жених, богатая невеста. Какие бы тебе московские сплетни передать? Что-то их много, да не вспомню. Что Москва говорит о Петербурге, так это умора. Например, есть у вас некто Савельев, кавалергард. Прекрасный молодой человек, влюблен он в Идалию, политику и дал за нее пощечину Гринвальду. Савельев на днях будет расстрелян. Вообрази, как жалко и далее. И про тебя, душа моя, идут кое-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе, узнают про жен своих. Однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц». «Нехорошо, мой ангел. Скромность есть лучшее украшение вашего пола. Чтоб чем-нибудь полакомить Москву, которая ждет от меня, как от приезжего, свежих вестей, я рассказываю, что Александр Карамзин, сын историографа, хотел застрелиться из любви к одной прекрасной брюнетке. Но что, по счастью, пуля вышибла только передний зуб, однако полно врать». «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее. Видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна, к чему Москва всегда имела поползновение. С моей стороны, я тоже ему советую, не надобно, чтобы «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге. Присем пакет к Плетневу для «Современника». Коли цензор Крылов не пропустит, отдать в комитет, ради бога, напечатать во 2-м номере. Жду письма от тебя с нетерпением, что твое брюхо и что твои деньги. Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию. А ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова. Очищать русскую литературу. Есть, чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что, черт их побери, у меня кровь в желчь превращается». Целую тебя и детей, благословляю их и тебя. Дамам кланяюсь. Пушкин Наталье Пушкиной. 6 мая 1836 года. Из Москвы в Петербург. 31. Примечание. Переписка Пушкина. Том 2. Страницы 438-439. Без Пушкина Адуевский работал над составлением 2-го тома «Современника». В «Современнике» с защитой «Ревизора» выступил Вяземский, а Адуевский статью не написал. Рассказ «Казагерея» был напечатан во 2-м томе. Письмо это Н.Н. тотчас переслала Пушкину в Москву. Конец примечания. «Простите меня, милостивая государыня Наталья Николаевна, что еще раз буду беспокоить вас с хозяйственными делами «Современника». Напишите, сделайте милость Александру Сергеевичу, что его присутствие здесь было бы необходимо, ибо положение дел следующее. Первое. Плетнев в его отсутствие посылал мне последнюю корректуру для просмотра и для подписания к печати, что я до ныне и делал, оградив себя крестным знамением, ибо не знаю орфографии Александра Сергеевича, особенно касательно больших букв, и на что бы я желал иметь от Александра Сергеевича, хотя краткую инструкцию. Сие необходимо, нужно, дабы бес не радовался и пес хвостом не вертел. Второе. У нас нет... Инструкции касательно размещения статей. Третье. Теперь Плетнев уехал на дачу, приказав в типографии и первую, и вторую корректуру отправлять ко мне. Я рад помогать Александру Сергеевичу, но вот 3 важных обстоятельства. Первое и главное. Я большой не мастер держать корректуру, а оригинал исполнен ошибок, и мое искусство будет вредно для современника. Второе. Я как на беду завален теперь срочную работою, так что не успел даже написать статьи о ревизоре, что необходимо. Третье. Я сам послезавтра еду на дачу, и от всего корректура будет тянуться нескончаемые веки. Четвертое. Помещать ли статью «Козыгерея. Персидский анекдот» или «Ожидать приезда Александра Сергеевича»? Пятое. 6 листов современника уже отпечатаны. 7-го листа корректуру я подписал сегодня. За сим в типографии нет более бумаги. Где ее взять? 6-е. Гутенберговой типографии нужны деньги, ибо мы платим всем работникам с листа, и этим только имеем возможность печатать скорее других типографий. Наконец, 7-е и самое важное. Если Александр Сергеевич долго не приедет, я в вас влюблюсь и не буду давать вам покоя. Ваш нижайший слуга и богомолец Адуевский. Адуевский Натальи Пушкиной. 10 мая 1836 года, Петербург. 32. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 год. Иван Николаевич. Брат жены. Гончаров. Конец примечания. «Сейчас получил от тебя письмо, и так оно меня разнежило, что спешу переслать тебе 900 рублей. Ответ напишу тебе после. Теперь покаместь прощай, у меня сидит Иван Николаевич». Пушкин Наталье Пушкиной. 10 мая 1836 года, из Москвы в Петербург. 33. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1934-1937 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страницы 137-138. Записки Дуровой попали во второй том. Гольцовской. Скорее всего, речь идет о стихах Кольцова. Малиновский, управляющий архивом. Чертков, историк, путешественник, основатель знаменитой библиотеки, ныне историческая. Гагарин, ФФ, отставной генерал, брат ВФ Вяземской. Кузинки, дочери Солнцевых. Конец примечания. «Очень-очень благодарю тебя за письмо твое. Воображаю твои хлопоты и прошу прощения у тебя за себя и книгопродавцев. Они ужасный моветон, как говорит Гоголь, то есть хуже, нежели мошенники, но нам Бог поможет. Благодарю и Адуевского за его типографические хлопоты. Скажи ему, чтобы он печатал, как вздумает. Порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? Пропущены ли цензурою? Они мне необходимы, без них я пропал. Ты пишешь о статье Гольцовской, что такое? Кольцовской или Гоголевской? Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть, впрочем, это не важно. Вчера был у меня Иван Николаевич, он уверяет, что дела его идут хорошо. Впрочем, Дмитрий Николаевич лучше его это знает. Жизнь моя пребеспутная, дома не сижу, в архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому. На днях обедал я у Юрлова, у которого собрались московские наблюдатели, между прочим, жених Хомяков. Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям. Раевский Александр, который прошлого раза казался мне немного приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его, собою не красавица, говорят, очень умна. Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть». Недавно сказывают мне, что приехал ко мне Чертков. Отроду мы друг к другу не езжали, но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привез мне экземпляр своего путешествия в Сицилию. Не побронить ли мне его по-родственному? Вчера обедал, ужинал у князя Федора Гагарина и возвратился в 4 утра. В таком добром расположении, как бы с бала. На Щукин здесь одна моя отрада, но он спит до полудня, а вечером едет в клуб, где играет до света. Чедаева видел всего раз. Письмо мое похоже на Тургеневское и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем. Еду хлопотать по делам современника. Боюсь, чтобы книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний. Но постараюсь оказать благородную твердость. Был я у Солнцевой. Его здесь нет, он в деревне. Она зовет отца к себе в деревню на лето. Кузинки пищат, как галочки. Был я у Перовского, который показывал мне недоконченные картины Брюлова. Брюлов, бывший у него в плену, от него убежал и с ним поссорился. Перовский показывал мне взятие Рима Гензериком, которое стоит последнего дня Помпеи. Приговаривая, заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую гениальную мысль? Мерзавец он, бестия! Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник, умора. Ну, прощай, целую тебя и ребят, будьте здоровы, Христос с вами. Пушкин Наталья Пушкиной. 11 мая 1834 года, из Москвы в Петербург. 34. Примечание. Пушкин. Письма последних лет 1834-37 годов. Страницы 139-140. Наталья родила вторую дочь. 23 мая. Смотрите номер 43. Грише, младшему сыну Пушкина. 14 мая исполнился год. Тинтере. Карточная игра. Лепить бюст Пушкина собирался Витали. Гнедич, поэт, переводчик Илиады, не очень силен был по-французски. Буфон, шутник, шут, забавный, ломака. Майор-мистик, скорее всего, Авраам Сергеевич Норов. Кто такой пьяница-поэт, в точности неизвестно. Предполагали, что это либо Башилов, либо Бахтурин. Конец примечания. «Что это, жонка? Так хорошо было начала и так худо кончила. Ни строчки от тебя. Уж не родила ли ты? Сегодня день рождения Гришки. Поздравляю его и тебя. Буду пить за его здоровье. Нет ли у него нового братца или сестрицы? Погоди до моего приезда, а я уж собираюсь к тебе. В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться 6 месяцев. Что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму». Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома, вижу только мужеск пол. Пешком не хожу, не прыгаю и толстею. На днях звал меня обедать Чертков. Приезжаю, а у него жена выкинула. Это нам не помешало отобедать очень скучно и очень дурно. С литературой московскую кокетничаю, как умею. Но наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащекин, но... Тинтере, мой соперник, и меня приносят ему в жертву. Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся, так ли и со мною? Право, боюсь. Боротынский, однако ж, очень мил, но мы как-то холодны друг другу. Зазываю Брюлова к себе в Петербург, но он болен и хандрит. Здесь хотят лепить мой бюст, но я не хочу». Тут арабское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности. Я говорю, у меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим. Видел я невесту Хомякова. Не разглядел в сумерках. Она, как говорил покойный Гнедич, не красавица, но хорошенькая фигурка. Прощай, на минуту. Ко мне входят два буфона. Один маоир-мистик, другой пьяница-поэт. Оставляю тебя для них. 14 мая. Насилу отделался от буфонов, в том числе от Норова. Все зовут меня обедать, а я всем отказываю. Начинаю думать о выезде. Ты уж, вероятно, в своем загородном болоте. Что-то дети мои и книги мои. Каково перевезли и перетащили тех и других. И как перетащила ты свое брюхо? «Благословляю тебя, мой ангел. Бог с тобою и детьми. Будьте здоровы. Кланяюсь твоим наездницам. Целую ручку у Катерины Ивановны. Прощай. А.П. Я получил от тебя твое премилое письмо. Отвечать некогда. Благодарю и целую тебя, мой ангел. 16 мая. Пушкин Наталье Пушкиной. 14 и 16 мая 1836 года, из Москвы в Петербург».